Оля жила в квартире бабушки Маргариты Михайловны Вознесенской по прозвищу Муца. Бабушка работала в вечерней Москве, как мать Петровой Топольская, знакомая? Отец Оли юрист, он умер. Оля тяжело переживала развод родителей и не хотела видеть отца. Вы видели другую бабушку, Петрову? Баба Настя, высокая согбенная старуха типа Анны Ахматовой. На фотографиях и портретах маслом просто роскошная женщина. Я знаю, что она познакомилась с мужем в Японии. В Китае все говорят невысокая, с меня ростом, я 176. Вася небуйный, похож на Фореста Гампа, ежик такой на голове. Образованный как словарь, прекрасная память, в шахматы играл блестяще. Когда вы поженились? В 71-м, через полгода развелись. Я уехал работать за границу. Немного пожили вместе. Это было связано с каким-то конфликтом? Нет, с моим отъездом. Я уехал за границу на 3 года, и она должна была приехать ко мне. Но что-то у них там случилось. Ваша жена очень любила музыку классическую. Малера, живопись, Глазунова, например. Такая была серьезная. Кем хотела стать? Педагогом, наверное. Мы развелись, и я уехал, и больше отношений не имел. Я старше ее на 7 лет. Вы виделись после развода? Словно ударившись в темноте обо что-то тяжелое. Да. Говорят, на похоронах за гробом шел муж. Никакого мужа. Это я. Отец пришел на похороны? Да. Да он каждую неделю на кладбище ходил. Оля красивая? Вдруг с теплотой. Очень. Как бабушка? Нет, другая. Когда она умерла? В декабре 1975 года. Ее смерть была связана с болезнью. Очень отрывисто бегом, да. Она умирала в институте Склифосовского? Да, сотрясение мозга. Все, пошла давно отработанная ложь, чтобы поскорее закончить. Травма? Она упала? Да, с подоконника. С подоконника? Да, мыло окно, головой о паркет. А мне говорили про несчастную любовь к какому-то музыканту. Я не хочу это вспоминать. Извините, рана очень большая. Все стихло, я всматривался. Первые буквы, черты, начинающие обрастать мясом скелет надгробной надписи. Оказывается, Алексей Алексеевич Овсянников, мягкое имя, отключился, и ему опять теперь об этом не с кем поговорить. Прозвенел незнакомый номер. Алена сперва издала вопль «Счастье-восторг», там бух-бух музыка. «Я пьяная», — сообщила она кукольным баском и завизжала, повалившись, должно быть, на бок, уворачиваясь от веселых рук. «Подожди!» — хлопали двери, шипела вода, крикнула в сторону сквозь музыку. «Виталик, каким полотенцем можно вытереться?» Шуршало, шелестело, неприятно для уха твердо обо что-то стукал телефон. «Как это здорово, когда в салоне тебя обдергают до шелковистой гладкости!» Алена помурлыкала, где-то улеглась. «Сидишь? В темноте?» И с интонацией испытанной подруги, хранительницы общих секретов. «Ждешь кого? Какая она? Толстенькая? Не грусти там, милый! Я улетаю в Испанию, тут с одним тут нахалом!» И она захохотала, отбиваясь, шлепая кого-то ладонями по голой коже, и в последнее мгновение втиснула. «Пока! Если никто не придет, поработай сам!» Почему Овсянников испугался? Его бывшая недолгая жена покончила с собой. Прошло 30 лет, ему 60. Как он живет? Чем? Хочет ли сохранить подольше память о ней? Хочется ли ему получить от меня память побольше, выше и шире, или он боится боли, увеличенная память, как меньшая обувь, может сжать, натирать до крови, идешь и плачешь, каждый день, или добавит ему, как выражаются уроды, светлой грусти. Все зависит от того, с какими картами он вышел из игры, слишком мягкое имя. Хотя, если глянуть по верхам, что хорошего для Овсянникова АА в истории? Его юная жена полюбила другого так, что не смогла без него жить. Я постоял среди комнаты, прислушиваясь, и быстро оделся. Гольцман открыл подъездную дверь без кто почти сразу, словно спал поблизости от домофона, ждал лифта с изуродованным немощью лицом. «Почему не спите?» Я перешагнул у порога 2 сумки. «На дачу?» «Плохо себя чувствую. Все в порядке, а как-то тревожно. не могу заснуть. Александр Наумович, пересижу ночь. Вы ложитесь, я телек на кухне посмотрю. Я приоткрыл окно. Машины на Университетском проспекте шумели шершаво, низко, как приземистый зимний ветер. Заезжала Алена, кажется, она думает, что мы общаемся помимо работы. Приезжала с красивым высоким парнем на дорогой машине, все время смеялась. Я нащелкал в телевизоре фильм про бандитов и убрал звук. Двух красивых проституток приводят в роскошный отель обслужить главаря. Главарь ждет девок в холле со своими главорезами. За ними наблюдают какие-то парни с проводами в ушах, еще какие-то парни в подвале глядят видео из холла на мониторах. Главарь рассматривает девок, одна-то проститутка, а вторая чего-то стесняется, боится, или первый раз. Сладко причмокивает, точно, ему не жить, и поднимает в номер. Мрамор, колонны и подбалдахины. Та, что проститутка, покрасивее, мнет себе грудь, а вторая ей шепчет. Главарь отпускает охрану и заваливается на аэродромную кровать, расставив ноги. «Давайте, раздевайтесь». Проститутка пихает подругу. «Ну, смелее!» И берется за пуговицы на плащике, наброшенном, небось, на одно белье. Я встрепенулся и выключил. Вернулся Гольцман. Ложусь в больницу. Что случилось? То, что я тогда рассказывал. Вы ж сказали последний раз, все в порядке. Говорили, но помнишь... Межрайонную поликлинику на японской технике, вот вчера, в другом положении, лежа. Не так больно, но все равно готовился, 3 литра пил этой дряни, утром не пить, не есть, такая слабость. Он замолчал, словно сказал все. «И что?» «Сказал тот, что смотрел, вам надо срочно госпитализироваться, у вас есть полип, надо его убирать». Гольцман неприятно и раздражающе молчал после каждого ответа. «Но почему срочно? Слетайте к сыну, отдохните. Потом». Я просил до осени поработать над очерком об одесском подполье, а он: «Нет, вы теряете кровь, низкий гемоглобин, слабость, боль в животе будет нарастать». Еще спросил, есть ли кому ухаживать. Но сказал, недолго. Гольцман выложил последний камешек на стол. «Делают в онкодиспансере». «Вы из-за этого расстроились? Но полип — это не плохое, значит, там хирурги просто по этому делу. Будем вас навещать, только позвоните, где?» Гольцман, не подняв на меня глаз, встал и занялся чаем. Он двигался весомо, продуманно, словно с тяжелым рюкзаком вверх по тропе. «Что ты будешь делать?» «Не спросил, что ты делаешь». «Когда?» Принял я горячую чашку и старательно улыбнулся. «Вообще, буду стареть». Я посерьезнее представил. Будут деньги, перейду на проституток. Не будет денег, устроюсь продавать газеты на Киевскую, на переходе с Радиальной на Кольцо. Там крутая лестница и постоянно сквозняк. Летом девушкам поднимает юбки, а если сидишь на стульчике золотком и смотришь снизу... Радио в машине сказало: «Жизнь — это форма существования белковых тел». Подвозил грузин, увесивший салон иконами для убеждения милиции, что не мусульманин. Для верности на заднем сиденье развернул трехстворчатый складень. Я опять на Ваганьково, скоро Пасха, и все с букетами, весеннее солнце, трубач несет к губам инструмент, завидев посетителей поприличней. Каменных бандитов вперемешку с каменной знатью рассматривают бодрые и отстраненные люди, словно на кладбище ложатся только те, кому не повезло. Секретарша стояла у крематория среди ждущих отпевания черных платков, хорошо держалась, лишь за мгновение до протянутой руки лицо ее поползло, словно пролитую на стол воду скомкал ветер. «Вы счастливы?» Она криво повела головой. «Нет», и лицо ее расплылось опять, вздрогнула корка, скрывающая живое поверхность души. «Все хорошо сложилось. Не сбылась только пара вещей. Любовь и интересная работа». «Вы угадали. Как и у всех». Мимо проносили букеты в блестящих и шуршащих пакетах, катили грузовые мотороллеры с истлевшими венками. «Хотел увидеть вас в лифте». В лифте человек затихает, словно готовясь на фото, на продление, перестает непрерывно меняться. «Как вас зовут?» Она напряженно промолчала. Новые высокие сапоги подняли ее худощавое тело еще. Расстегнутый короткий плащ расступался, давая просквозить сквозь клеточки, сетку, петли, надутые бельевыми приспособлениями груди. Не такая и маленькая грудь. Она подкрасила побелее волосы и красиво уложила челку до бровей, чуть заслонив краешек глаза, и предельно серьезно, недоверчивые глаза замкнутого ребенка под сделанными тонкими бровями, на ресницах избыток туши. Она умела смотреть с достоинством, красиво сомкнув невеселые, страдающие губы, верхние с мягким зубчиком, если не подрисован. Я подсчитал тусклую кожу, бывалые руки с заметными жилами, опущенные уголки рта и складочки под глазами, годы в конторе, запах житейской пыли, лет 27-28. Пара мужиков, первого можно не считать, а второго ждала мучительно и долго, и не сложилось, и расставалась мучительно и долго. Продолжаются игры в маленькую девочку, и несменяемые часовые подыхают на посту, но охраняют от мародеров мечты. Скучное имя Мария. Вы заболели? Вы же знаете, как меня зовут. Просто не сплю. Негде жить. Многие зовут переночевать, но не бескорыстно. Каждый надо вставить и помнить, что говорил в прошлый раз, и сказать что-то другое. Она все смотрела на меня. Поизносился? Стирать некому. Не на что купить. Заказ сделали, работы нет. Ничего, а я люблю старую одежду. Рваную. Скучаю только по горячей воде. Мы пошли закоулками меж оград. Сколько разговаривал с вами эти годы. Мы успели прожить с вами столько историй, от невинных до для взрослых. И даже хуже. Все получил от вас, нечего больше хотеть. Обнаруживаю в себе все признаки любви. Робость, страх посмотреть в лицо. Начинаю говорить, заикаюсь, вы моим шуткам не улыбаетесь. Близость с вами представляется чем-то невероятным, вершиной, и обладание вашим телом — неслыханное счастье, и хватит его на вечность. Так не бывает, а верю. Видите, иду и трясусь, не могу представить, как вас за руку взять. Никогда не думал, что буду чувствовать что-то такое, по-школьному, думать по утрам, увижу ее, и ради этого вставать. И жизнь имеет смысл, радостный смысл. Вы избегали меня.